Озеро взорвалось новым потоком тепла, его поверхность стала закипать, вскоре оно забурлило, из-за чего вода стала взлетать на несколько метров вверх. Спустя час вода стала успокаиваться. В это время Эрик плавал на поверхности озера. Это выглядело так, будто он наслаждался кипящей водой. Мария тихо приземлилась на поверхность озера. Под ее ногами мгновенно прекратилось бурление. Ее сила просто сплющила поверхность воды под собой и не давала ей шевелиться, из-за чего от шагов женщины не создавалось ряби на воде. Женщина приблизилась к юноше. Ей оставалось еще несколько метров, но странный жар, исходящий от Эрика, был очень страшным. Хотя она могла использовать свою силу для защиты, она не стала этого делать, чтобы не нарушать покой юноши. Постепенно, пламя, вырывающееся из Эрика, стало уменьшаться, и озеро вновь приобрело свой безмятежный вид. Юноша все еще лежал на поверхности озера. Холод начал возвращаться обратно, а Эрик так и не вернулся в сознание. Белоснежная сова, что была все это время на берегу, подлетела к Эрику. Ее когтистые лапы схватили юношу, и вместе с ним она взлетела в небо. Мария последовала следом. Если сова пришла в движение, то это значит, что у нее была своя инструкция или, может быть, Эрик сам мысленно связался с ней. Когда все трое исчезли, в небе появился слабый свет. Джульетта вышла из иллюзорного пространства. Следом за ней вышел капитан святых рыцарей. Какой интересный юноша. Черное пламя. Никогда не видела такого. Кажется, его теневые искусства слились с его огненным элементом. А может он? Нет. Я бы определенно почувствовала, если бы это была огненная душа. Но даже если и так, интересно, кто сильнее, ученик дворцового мастера святого Андриана или этот парень? Святой рыцарь стоял позади женщины с опущенной головой. Госпожа, вы думаете, что этот жалкий ребенок сможет сражаться против святого пламени? Джульетта задумчиво произнесла. Святое пламя имеет белый цвет, а у этого мальчика пламя черное. Даже согласно логике они должны стать врагами. Кроме того, дворец черного неба и дворец безграничной вселенной всегда противостояли друг другу, пытаясь доказать силу света и тени, а теперь родились два противника с абсолютно противоположными способностями. Хотя я уверена, свет всегда был сильнее тьмы. Священное пламя легко одолеет черное пламя этого мальчика. Истинно так, госпожа, нам следует доложить верхам об этом, не стоит. Я сама их проинформирую. Не думаю, что парень из мелкой побочной фракции Дворца Черного Неба сможет привлечь их внимание. Его талант сравним с талантами великих семей. А ученик дворцового мастера пришел из древней семьи. Им никогда не стоять на одном уровне. Уходим. Нам еще нужно доставить жертву во дворец. Ха-ха-ха. Как прикажете. Когда Джульетта развернулась, ее движения замедлились. Госпожа, что-то случилось? Нет, показалось. Я. Ладно, уходим. Когда пара ушла, на их месте произошли странные изменения. Пространство сжалось, искривилось, а затем было разорвано. Из черной бездны вышла очаровательная фигура женщины в полностью черном одеянии. Ее длинные волосы были черными как ночь, а глаза горели ярким оранжевым пламенем. Она была посланником Нишини из храма Чистой Луны. Эти придурки, они унаследовали путь святого императора очищающего света, ненавижу их. В древности его амбиции, жестокость и жадность не знали границ. Он практически истребил мой вид. Если б не законы, ограничивающие мои силы и права в этом малом мире, я бы убила их всех. Ее гнев был готов вырваться в любой момент, но потом она взяла себя в руки. Жертва, что они собираются делать? Хэм-эм-эм. Ладно, черт с ними. Я здесь не ради этих отбросов. Малые миры никогда не сравнятся в силе с высшими. Что бы они ни сделали, мы всегда можем прийти и уничтожить их. Обидно только, что они назвали наше священное пламя Феникса какой-то унизительной смесью тени и огня. Это оплевать. Женщина сделала шаг, но этого было достаточно, чтобы она оказалась у поверхности озера. Чувствую огромную жизненную силу, исходящую из воды. Это определенно кипящая кровь. Этот мальчик, ха, старшая сестра нашла двух монстров. Люди такая слабая раса, что не могут совладать с нашей кровью, но эти двое не только смогли совладать с ней, но еще и начали пробуждать родословную. Кипящая кровь — это только начало. Жаль, что я не могу вмешиваться в дела смертных. С моей помощью он бы уже завтра начал последнюю стадию возрождения крови. Хотя его младшая сестра, она намного могущественнее своего брата. Кто же из них войдет первым в высший мир? Скорее бы, хочу увидеть лицо своей дорогой старшей сестренки. Глава 250. Ночной кошмар. Башня смерти. Лес вблизи хребта падшего дракона. Небольшой костер горел на поляне. На камнях в костре жарилась рыба. Перед огнем сидела девушка, чьи золотистые волосы спадали на лицо и закрывали его, оставляя открытыми лишь глаза, чей огонь жизни стал тухнуть. Они были практически безжизненными, как будто весь смысл жизни этой молодой девушки был потерян. Этой девушкой была Хаксли. Она уже давно покинула поселение болотных ведьм, но не стала уходить далеко. Она знала, что с меткой смерти, оставленной на ее теле, невозможно сбежать от врага. Девушка посмотрела в сторону леса и равнодушно произнесла: «Долго ты там собираешься прятаться? Я знаю, что ты уже пришла, и я готова дать тебе последний бой», — холодно произнесла Хаксли. Восклицательный знак. «Ты, наверное, меня с кем-то путаешь. Это же я. Неужели ты обижаешься на меня? Когда на нас напали, я была за пределами пещеры и была занята своим боем, поэтому я не смогла прийти к другим на помощь. Ты же не будешь винить меня в том, что мой противник был слишком силен», — с улыбкой ответила Азалия. Она медленно вышла из леса и встала перед костром. «Перестань врать, я не Эрик, я не настолько наивна. Почему ты злишься? Я же говорю, что я не смогла вовремя успеть к остальным. Да, я виновата, но моя вина лишь в том, что я была недостаточно сильна. Хватит нести чушь. Я знаю, что ты одна из мастеров смерти. Я не знаю, как тебе удалось это скрывать от остальных, но я не человек. Я чую вонь мертвечины от твоего тела». Азалия сменила свою улыбку дьявольским взглядом, наполненным жаждой крови. «Ха-ха-ха, а сейчас я и не скрываю это. Ответь мне, перед тем, как я заберу твое тело и душу, когда и как ты раскрыла мое происхождение?» Хаксли фыркнула, как будто для нее это было плевым делом. С самого начала Азалия удивленно взглянула на Хаксли, но потом быстро вернула жестокий взгляд. «Быть того не может. Я была абсолютно осторожна. Ты врешь. Хочешь накрутить свои способности, пользуясь ложью? Не выйдет. Я и не накручиваю их. Как я уже сказала, я не Эрик, и я не так наивна, как он. Мои сомнения появились в то время, когда я впервые познакомилась с тобой. Эрик однажды упомянул, что ты пережила катастрофу в Змеином ущелье. Ты была тяжело ранена, но потом он рассказал, что ты использовала запретный навык для того, чтобы они смогли сбежать. Он считал это геройским поступком, но я сразу поняла, что здесь что-то не так. Запретный навык, независимо от применяющего, остается запретным. Его назвали так, потому что от последствий его применения трудно избавиться. Но спустя месяц ты была в добром здравии. Хотя это можно списать на уникальные навыки или лекарства, но я решила наблюдать за тобой. Так было до тех пор, пока мы не сразились с мастерами тьмы у древнего алтаря. Наших сил не хватило, и ударная волна должна была ударить нас, но в конце маленькая Лилия выставила свой пламенный щит. Все решили, что она потеряла руку от того, что была недостаточно сильна. Это верно. Она была слаба, но урон ей нанесла не ударная волна. Урон нанесла ей ты. Ты использовала дыхание мертвых, которое разъело руку девушки. А ударная волна частично зацепила руку девушки, заставив уже сгнившую руку рассыпаться в пепел. А все потому, что ее рука оказалась в зоне действия твоего щита мертвой души. Именно он защитил нас от смерти, но ты должна была скрыть факт его применения, и зеленое пламя девушки оказалось как нельзя кстати. Ведь его ядовито-зеленый цвет идеально скрывает ауру мертвых. Азалия безумно рассмеялась. «Хэм-эм-эм, ха-ха-ха, а ты нечто. Даже не думала, что кто-то из вас окажется так наблюдателен. Ответила на твой вопрос. Ответь на мой. Как ты скрыла свое происхождение? Аура мертвых может быть скрыта, но Эрик, он может читать мысли. Их ты не могла скрыть от него. Его душа слишком сильна для этого. Позволь мне ответить». В этот момент послышался мужской голос, который застал Хаксли врасплох. «Ты? Кто ты?» Девушка посмотрела в лес и увидела, как к ним приближается человек в черном плаще. От его тела исходила подавляющая холодная аура. С каждым его шагом земля покрывалась гнилью, а воздух наполнялся воем призраков. Следом за ним пришел ядовито-зеленый туман, пробивающий ужасным холодом до самых костей. В этот момент голос человека в плаще зазвучал снова. Он был хриплым и звучал так, будто кто-то царапал когтями по доске. «Хэм-эм-эм, я хозяин этой девушки. Зови меня император бессмертной души. И моя сила». Хаксли прервала человека. Ее взгляд был как никогда серьезен, а от тела стала вздыматься могучая сила. Можешь не продолжать. Мой вид существует миллионы лет. Мы собрали информацию на всех мастеров, имевших регалии правителей. Твоя сила – абсолютный приказ. Ты внушаешь своему подопечному, что твой приказ – это его собственное желание. После того, как ты уйдешь, твое существование стирается из памяти подчиненного, но его желание, твой приказ, остается с ним навсегда. Именно поэтому вы обманули Эрика, который мог прочитать мысли. Теперь я все поняла. Хриплый смех был удивительно громким. Ха-ха-ха, ты знаешь даже об этом, это удивительно. Я сам узнал об этих навыках только тогда, когда мой учитель принял меня в ученики. Только ты забыла сказать еще кое-что. Я не могу иметь живых подчиненных, поэтому я должен убить, прежде чем подчинить. Но после воскрешения сила моего подчиненного становится больше, а его душа проходит эволюцию, из-за которой он обретает невероятный талант. После этого человек приблизился к Азалии и погладил ее рукой по спине. Азалия была моим первым экспериментом. Когда я нашел ее, то эта женщина была при смерти. Это было в Змеином ущелье. Копаясь в ее памяти, я нашел интересного мальчишку. Его кровь ценна. С ее помощью я смогу стать еще сильнее. Но мой план, по его захвату, несколько затормозился из-за тебя, но я не жалею. Твоя сила предсказывать очень понравилась мне, и я хочу ее. Добровольно сдайся, и я обещаю, ты умрешь без мучений. В будущем, твоя кровь позволит мне стать сильнейшим. Поэтому ты должна быть счастлива, что тебе оказана великая честь служить ради этой великой цели. Хаксли посмотрела на противников. Ее взгляд наполнился силой, и в ее глазах появилось серебристое свечение. Ее тело издавало легкие похрустывания, похожие на перенапряжение во время сильных выбросов энергии. Размечтался. Я нарушила небесный запрет, вмешавшись в линии судьбы. Я больше не могу предсказывать судьбу. На самом деле я уже на пороге смерти, и если б ты не пришел, я бы умерла впустую. Но я знала, что Азалия придет сюда, и теперь вы пожалеете об этом. Человек в черном плаще усмехнулся. А-а-а, значит, это ловушка? Как высокомерно. Думаешь, что твоих жалких способностей хватит для победы над Омной? Моя раса славится не только тем, что мы можем предсказывать судьбу, но есть и кое-что более страшное. Наши уникальные навыки и многолетняя история эволюции моего вида сделали дело, превратив нас в разумную расу. Но что будет, когда мы лишаемся своих навыков? Что же это? Очередной трюк. Ага, очередной трюк, который... Внезапно Хаксли упала на колени, встав на четвереньки. Ее тело стало трещать. Кости ломались с такой силой, что звук был слышен за десятки метров. Из ее горла вырвался приглушенный рык. Из ее кожи стала расти шерсть золотого цвета. Тело Хаксли менялось на глазах. Она стала больше. Длинный золотой мех покрыл все ее тело. Одежда, которую носила девушка, мгновенно разорвалась силой растущего в габаритах тела. В считанные секунды она достигла нескольких метров в высоту. Ее голова больше не была похожа на человеческую, а сзади появился длинный пушистый хвост. Когда трансформация завершилась, перед противниками предстала совершенно иная Хаксли. Она была похожа на львицу с золотистым мехом. Ее рост составлял несколько метров, при том, что она стояла на четвереньках. Теперь в ней не было ничего человеческого. Даже ее восприятие окружающего мира полностью изменилось. Теперь как телом, так и душой она стал зверем. Человек в черном плаще скинул плащ и показал свой истинный облик. Он выглядел лет на 30. У него было красивое лицо, длинные темные волосы и мутно-серые глаза. Если б не его прошлое поведение, то этого человека было трудно связать с той жестокостью, о которой он ранее вел речь. Его внешность больше соответствовала молодым отпрыскам из богатых семей. Кроме того, его недурная внешность даже очень привлекательна для молодых девушек. Никогда бы не подумал, что вы действительно животные. Ха, так даже лучше. Я поставлю тебя на колени и заставлю подчиниться. Мужчина имел возбужденный вид. Из его тела вырвалась беспрецедентная гнетущая мощь. Азалия не могла сопротивляться этой силе и отступила, но не Хаксли. Она даже не шелохнулась. Ее ответная сила, вспыхнувшая в тот же миг, смогла равноценно встретиться с атакой врага. Хорошо, очень хорошо. Позволь мне увидеть твои настоящие способности. Аррх. Яростный рев льва создал порывы ветра и заставил окружающие деревья дрожать и трескаться. Земля под ногами львицы промялась и покрылась трещинами, когда Хаксли сорвалась с места и атаковала. Ее взмах лапы поднял шторм из пыли и грязи. Противник девушки усмехнулся и, вытащив из-за пояса длинный изогнутый клинок, встретил атаку. Его движения были простыми, но сила, заложенная в них, была ужасающей. Столкновение двух противников было подобно удару грома. Земля под их ногами потрескалась и разлетелась грязью из пыли и камней в разные стороны. Следы ужасающей битвы покрывали площади в сотни метров. Кругом была разруха. Неровная, перепаханная земля, разрушенные стволы деревьев и множественные отметины от оружия и когтей на земле. В некоторых местах были следы пролитой крови. Император бессмертной души был чудовищно силен. Сейчас он стоял над телом поверженного противника. Золотая львица лежала, едва дыша, на земле. Ее тело получило серьезные раны, от которых она уже, возможно, никогда не сможет оправиться. Черт, это было слишком опасно, но вы справились. Император бессмертной души был тяжело ранен. Его грудь была разорвана когтями и оттуда сочилась кровь. Его лицо стало бледным. Азалия аккуратно поддержала его и сказала: «Мы должны возвращаться. Ваши раны нужно залечить». После она бросила взгляд на раненого зверя. Что с ней? Она утратила силу предсказывать. Из-за этого я не могу поглотить ее, но ее кровь может стать отличным ингредиентом в алхимии и магии крови. У меня есть одно лекарство, которое создаст из нее живую эссенцию, которую я потом поглощу с помощью ритуала. Оставь пока ее в подвальных камерах. Я еще не придумал, что можно сделать с ее душой. Кроме того, этот парень может прийти к нам сам. Правда, если он сможет пережить следующие несколько месяцев, он будет приятно удивлен подарком, который я отправил ему. Это точно позволит его крови пробудиться, и тогда она станет бесценной. Хозяин, вы столько сил вложили в наблюдение за ним. Стоит ли оно того? Мы только впустую убили сотни людей. Это не так, его жажда крови слишком слаба, но именно она влияет на то, как скоро он пробудит свою родословную. Его атрибут тьмы – это гнев. Но этот парень ни в какую не хочет злиться по-настоящему. Остается только заставить его ненавидеть нас. Настолько, чтобы он потерял себя в своей же тьме. Я буду убивать его близких, одного за другим, пока тьма не поглотит его с потрохами, и тогда я смогу собрать плоды своего труда. Его кровь точно особенная, и я даже не могу понять, насколько. Именно поэтому она должна стать моей. Где я? О, это моя комната. Эрик проснулся в своей кровати. На улице уже было светло. Юноша медленно поднялся. Ты, наконец, проснулся? Хорошо. Теперь объясни, что это за странные маневры происходили 3 дня назад. Строгий голос Марии был очень протрезвляющим. Эрик сонными глазами посмотрел на женщину, сидящую в углу его комнаты. Потом он краем глаза увидел маленькую Лилию, которая спала, положив голову на колени его младшей сестры. Алиса сидела на кровати Эрика, прислонившись к стене спиной, и также спала. Эрик осторожно встал с кровати, чтобы не разбудить девушек, и начал одеваться. Из-за его экстремальных похождений одежда пришла в негодность. Когда Мария принесла Эрика домой, то слуги разделили его и уложили на кровать, а чистая одежда лежала рядом с кроватью. Маленькая Лилия и Алиса ждали, когда Эрик проснется. Они очень беспокоились о нем, что даже не захотели уходить из комнаты. Так как в его комнате было мало мебели, они решили просто занять часть кровати. Благо, она была огромной. Отец Эрика счел, что в будущем такая кровать ему точно пригодится. «Ты мне так и не ответил», — строго повторила Мария. Эрик натянул одежду и подошел к ней. «Скажи, ты веришь в ясновидение? Ты пытаешься съехать с темы?» «Нет, я не увиливаю. Все расскажу, но позже. У меня такое странное чувство, что я видел реальный сон. Там один мой друг убил другого. Это как-то странно. Такое может быть реальностью или это просто часть моего воображения? В таком не разбираюсь. Хотя, если у тебя есть мысленная связь с этим человеком, то такое возможно. Мысленная связь? Нет. Кажется, такого нет. Тогда считай это простым сном». Глава 251-252. Снова в путь. Эрик быстро объяснил, что с ним происходило. Хотя его слова звучали несколько невероятно, Мария привыкла к таким странностям. Конечно, в своем рассказе Эрик сказал далеко не все, а лишь то, что его тело было переполнено энергией, из-за чего его сила стала выходить из-под контроля, а его черное пламя вызвано наложением иллюзии тени на нормальное пламя. Мария, конечно, с трудом, но поверила. Пока Эрик завтракал, встали и остальные. Маленькая Лилия и Алиса были подняты на ноги в тот момент, когда 2 маленьких волчонка-дьяволенка ворвались в комнату и устроили там анархию, разорвав в пух пару подушек. В это время Эрик и Мария пили чай на первом этаже в гостиной. Сначала вниз по лестнице слетел один, Затем с громким воем слетел второй волчонок. Следом за ними бежала Лилия. Алиса единственная, кто аккуратно спустился вниз и сел на стул рядом с Эриком. Маленькая Лилия продолжала бегать вокруг стола за волчонком, который нес в своих зубах остатки одеяла с кровати Эрика. Эрик посмотрел на девушку и сказал: «Маленькая Лилия, забудь о нем, пусть развлекается, все равно одеяло уже безвозвратно разорвано». Девушка обиженным взглядом проводила волчонка, забегающего на второй этаж, и потом села за стол. «А-а-а, негодник!» Громкий крик донесся с кухни. Затем полетела и забрякала посуда. После этого дверь с силой распахнулась. Из кухни вылетел второй волчонок. Его пасть была занята чем-то большим. Волчонок пронесся мимо стола и по лестнице убежал на второй этаж. Вскоре из проема выглянул растерянный повар. Ему ничего не оставалось, как развести руками и вернуться к своей работе. Эрик стыдливо посмотрел вслед повару. Его волчата сидели практически все время дома и доставляли кучу проблем, разнося дом в пух и прах. Взять их в дело он не мог из-за того, что они были слишком маленькими. Хотя по габаритам они уже были сравнимы с большой собакой, и простым смертным людям с такими монстрами уже было не справиться. Когда все собрались за столом, Мария решила продолжить тему, о которой вела разговор с маленькой Лилией в прошлые несколько дней. «Эрик, пару дней назад я подняла разговор о тренировках Лилии, но она приняла мои слова в штыки. Раз уж ты имеешь хоть какое-то влияние на эту девушку, то скажи ей, иначе будет жалко, если она загубит такой невероятный дар. Она же невероятно одаренный мастер огненного элемента. Многие влиятельные фракции будут вести отчаянный спор ради обладания ею, а она этого никак не хочет понимать. Не хочет и не хочет. Это ее дело, я не буду ничего говорить ей. Пусть делает, что хочет. Эрик, ты вообще понимаешь, что говоришь? Конечно, не люблю заставлять других делать то, что им не хочется. А чтобы не было сомнений, представляю себя на их месте. Мне очень не понравилось бы, если б меня заставляли делать то, что я не хочу. Эрик, ты сам подумай. Ладно, плевать на силу и ее развитие, но ведь у девушки может быть и другое применение, вернее, она может стать полностью независимой без сражений, как ты. Она может стать первоклассным алхимиком, и тогда ее услуги будут не только очень востребованы другими фракциями, но и ее личное состояние станет таким, что даже император вашей страны будет завидовать, но никогда не сможет иметь что-то подобное. Эрик задумался. Независимое, это уже другой вопрос. Он повернулся к Лилии, которая тут же отрицательно завертела головой. Чего нет? Скажи, почему ты вообще отказываешься? Тогда я хоть смогу понять причину твоего нежелания. А если тебе просто неохота, то запомни, в этой жизни не бывает ничего бесплатного, и рано или поздно тебе придется чем-то заняться, и алхимия – отличный вариант. Тебе не нужно сражаться, не нужно убивать. Ты будешь не только независимой, но ведь так ты сможешь помогать другим. Алхимия – не только средство обогащения, но и возможность помочь нуждающимся. Представь, сколько людей может спасти твоя сила. Лилия стыдливо опустила голову и ничего не ответила. Ладно, забудь, я не буду заставлять тебя. Мария обратилась к Эрику. Ты не собираешься проведать Марка? Он ведь алхимик, и через неделю он принимает участие в турнире среди алхимиков молодого поколения. Там могут присутствовать все желающие, поскольку мероприятие проводится в открытом виде. Возьми с собой девушку и пусть она посмотрит, как работают настоящие молодые мастера. Может, если она не захочет становиться алхимиком, по крайней мере, она почерпнет новые знания и расширит свой кругозор. Хорошая идея, только тебе придется направить нас. Я без понятия, где будет проводиться соревнование и что там да как. Зал теней — один из организаторов соревнования, естественно, у меня есть доступ к VIP-ложе. Но если ты хочешь успеть к началу, то нужно отправляться сегодня. Мы не можем прийти посреди соревнования и занять места. Нам этого никто не позволит. Нужно заранее договариваться об этом. Хорошо, отправляемся завтра утром. Мне все еще нужно считаться с мнением родителей. А они точно не позволят нам уйти сегодня, на ночь глядя. Путь. Стоп, а куда мы идем? Мы идем в столицу империи Южную Звезду. Восклицательный знак. Мероприятие проводится в столице. Какой же у него размах? Размах, я не уверена, но, кажется, весь север континента будет присутствовать на соревновании. Остальное мы узнаем там. Разве это не наш национальный турнир? Нет. Алхимики поддерживаются мощной фракцией под названием «Башня Открытий». Она также сильна, как и Зал Теней, но ее влияние даже больше, чем у Дворца Безграничной Вселенной. Зал Теней тесно сотрудничает с нами и позволяет выбирать учеников среди детей с этого континента. Причем политически Башня Открытий никак не ограничивается нами, потому что они, как и Обитель Боевых Зверей, не заинтересованы в контроле людей и их территорий. Спросишь, почему так? Ведь для алхимии нужно много ресурсов, а без людей и огромных территорий эти ресурсы не раздобыть. Все просто. Алхимики очень востребованы. Люди сами несут эти ресурсы, а работа алхимиков хорошо оплачивается. Поэтому, за долгое время своего существования они накопили огромные богатства. По своим богатствам они сравнимы с торговым альянсом. Они практически ни в чем не нуждаются. Единственное, что им нужно, это талантливая молодежь, которая может прийти на замену старым мастерам. Ясно. Значит, мы просто помогаем им организовывать отбор людей. Турнир – это просто прикрытие, которое позволяет не только собрать лучших молодых алхимиков, но еще и показать местным жителям значимость алхимии и мастеров, занимающихся этим видом магического ремесла. Не только. Это мероприятие является ежегодным и проводится в конце первого месяца весны. Причина вполне очевидна. Зимой в наших краях практически ничего не растет. Лекарственные растения в зимний период растятся только в крупных фракциях, так как их ресурсы позволяют это делать. Остальные же пользуются прошлогодними запасами, которые сильно истощились за холодные времена. Поэтому во время турнира проводится ярмарка и аукцион. На аукционе выставляются редкие и дорогие вещи, поэтому туда нужно специальное приглашение и тяжелый кошелек. Что касается ярмарки, то там продаются не только лекарственные растения и лекарства, созданные на основе этих растений, но еще там продаются семена. Обычно ярмарки очень популярны, и в самом начале там не продохнуть. Столько народу не собирает даже фестиваль защитников. Дай мне немного времени. За сегодня я все здесь улажу, и мы уйдем. Братец, я тоже хочу пойти с тобой. Алиса схватила Эрика за руку и жалобным взглядом посмотрела на него. Ты еще маловато. Позже. Позже. В прошлый раз ты тоже так бросил меня. В этот раз я не спрашиваю. Я говорю, что хочу пойти и пойду. Родители не разрешат мне взять тебя с собой. Независимо от моего решения, ты останешься здесь. А если вздумаешь сбежать, не сказав им, я обижусь на тебя и больше никуда не возьму. Говоришь так, будто я маленький ребенок. Девушка надула губки и выскочила из-за стола. Спустя несколько минут она уже была одета и бежала на улицу. Почему ты не хочешь взять ее с собой? Она не слабая, и для нее эта поездка будет очень даже познавательной. Кроме того, я сама за ней пригляжу. Мария была не против прихватить с собой Алису. Девочка была необычна и очень талантлива. Другие фракции рано или поздно заявятся за ней, так почему бы не сделать ход первой? Это не обсуждается. Пусть тренируется дальше. Эрик ответил в довольно грубой манере. Вечер. Главный дом. Гостиная. Дейл сидел в кресле у большого каменного камина. Солнце практически село, и за окном медленно надвигалась темнота. В комнате горели свечи и камин. Из-за этого помещение выглядело несколько мрачновато. «Ты собираешься уйти? Надолго?» Эрик сидел рядом в другом кресле. Его ноги были вытянуты к камину. Юноша задумчиво смотрел на игру огоньков в камине. Его ответ был краток, но в нем было чувство вины. Эрик только пришел домой, а сейчас снова уходит. Он боялся, что родители не поймут его и будут злиться. «Пока не знаю. Возможно, на несколько месяцев. Ты идешь в Зал Теней?» Эрик отрицательно покачал головой. «Извини, не могу сказать». Дейл тяжело вздохнул. Его взгляд устремился в сторону окна. «Твоя мать еще в городе и пока не может увидеться с тобой, но, пожалуйста, не уходи, не попрощавшись с ней. И еще, в будущем, пиши нам. Я знаю, ты не можешь рассказывать нам о своих делах, но ты не рассказывай, простого привет будет достаточно. Мы хотя бы будем знать, что ты жив, и считать, что с тобой все в порядке». «Хорошо, отец, я пойду, найду маму». «Постой, сегодня утром ко мне в комнату ворвалась злая маленькая девочка, она очень сильно настаивала на том, чтобы я отпустил ее с тобой. Мне пришлось разрешить, она уже не маленькая и пусть посмотрит мир. Ты уж пригляди за своей младшей сестрой». Услышав слова отца, Эрик нахмурился и строго ответил. «Она останется здесь, я ее не возьму, там опасно. Скажи, что ты передумал. Ты думаешь, она будет нас слушать? Она пришла и поставила меня перед фактом. Ты отсутствовал слишком долго. Твоя сестра больше не наивная маленькая девочка. Она выросла. И порой, мне кажется, не в лучшую сторону. Она переняла от тебя свободолюбивый характер и неконтролируемую личность. Последнее время она стала часто пропадать, и меня и мать это сильно беспокоит. Как по мне, так лучше пусть она пропадает с тобой, чем где-то в лесу в диком одиночестве. Это не повод отправлять ее со мной. Там, куда я иду, еще опаснее. Дейл недовольно покачал головой. Ее выходки намного превосходят твои по безрассудству. Ей нужен кто-то, кто возьмет ее в узду. Ты единственный, к кому она прислушивается. Если ты уйдешь, то она просто сбежит. Подумай об этом. Мне не хотелось бы, чтоб она попала в беду из-за того, что ты не взял ее в поездку. И вообще, ты мой сын. «Хотя бы ты должен меня слушаться». Эрик отвернулся и обиженно надулся. «Ты давишь на меня. Я не хочу рисковать жизнью своей маленькой сестренки. Тоже, но там, куда она ходит, очень много опасностей, о которых мы ничего не знаем. И она уже неоднократно возвращалась с сильными ранами. Алиса скрывает это от нас, чтобы не беспокоить, но она все время забывает, что я охотник и могу подмечать малейшие детали, и ее ранения не ускользнут от меня. Как по мне, пусть она получает ранение под присмотром кого-то, чем в одиночестве. Что она будет делать, если рана будет такой, что она не сможет вернуться домой? Что мы будем делать? Ведь если с ней что-то случится, я буду ненавидеть себя до конца жизни за свою беспомощность. Ладно, я возьму ее с собой, но только если мама разрешит. Не беспокойся. Как я уже сказал, маленькая девочка сначала навестила меня, а потом убежала искать Арин. Я думаю, что сейчас она собирает вещи вместе с ней. Твоя мать очень дотошна в плане дальних поездок. Я только надеюсь, она не нагрузит девочку сверх меры. Но я думаю, что ты, если что, поможешь ей. Эрик мысленно выругался. Он что, носильщик, чтобы таскать чужие вещи? Если что-то берешь, то носи сам. Алиса и Арин вскоре вернулись домой. Алиса и Эрик жили в одном доме, только их комнаты находились в разных частях здания. Арин проводила дочь в комнату и помогла уложить все вещи в сумки. «Ты должна слушаться своего брата». «Да, мама». «Хорошо веди себя и не провоцируй плохих дядек». «Да, мама». «Хорошо кушай. Я положила тебе денег на карманные расходы. Следи за своим видом и не давай другим повода смеяться над собой». «Да, мама». «Если будут приставать, скажи брату. Пусть он разберется с ними. Он должен защищать тебя». «Да, мама». «Если встретишь хорошего мальчика, то обязательно познакомься с ним. Вдруг из него выйдет хороший зятек». «Что, мама, не говори ерунды. Я еще маленькая. Ты что, споришь со мной?» «Нет, мама, я». «Так, все остальное. Пусть твой брат несет эти сумки». «Что там? Зачем мне вообще столько вещей? В походе не может быть ничего лишнего. Тут сменная одежда, тут еда, тут... Так, что у нас тут? А, ладно, потом разберетесь. Скажи своему брату, что я сейчас зайду к нему». Алиса вышла из комнаты. «Как же тяжело собирать детей. С этого момента ты войдешь во взрослую жизнь. Надеюсь, твой братец не будет халтурить и поможет своей сестре». Вдруг женщина увидела, как одна из сумок исчезла. «Что? Тут была сумка с едой. Ах, ты мелкая псина». Громкий визг разнесся по дому. Волчонок, поджав хвост, летел как ошпаренный. «Так-то лучше. Характер как у маленького Эйдена. Он тоже втихаря таскал еду с кухни». Женщина тихо рассмеялась, вспоминая то время, когда Эрик был ребенком. Жаль, что она понятия не имела, что Эрик все делал специально, потому что считал, что детям можно все, и родители в худшем случае пару раз отшлепают их за это. Подумаешь, какие-то там шлепки. Это не смертельно, обидно, конечно, но не смертельно. Зная Арин об это, то точно отвесила бы пару смачных оплеух Эрику. Ужинал Эрик в гостиной. Алиса быстро спустилась со второго этажа. Эрик увидел девушку и сразу сделал хмурый вид, как будто он злится. «Ты чего такая веселая? Мы, знаешь ли, не на пикник идем». «Да, мы идем драться. Не терпится, поскорее бы». Эрик выпучил глаза. Он, конечно, и сам не прочь подраться с кем-нибудь, но не до такой же степени. В глазах девушки он видел огонек азарта, словно та была хищником в предвкушении добычи. После этого он решил вообще ничего не говорить. Люди, помешанные на сражениях, неутолимы, им нужны только противники, иначе у них будут чесаться руки, и от этого достанется не только врагам, но и союзникам. Теперь понятно, по какой причине девушка очень часто уходит из дома. Здесь просто-напросто нет противников, способных утолить ее голод. Но такая черта характера не тревожит Эрика. Наоборот, увлеченные люди самые интересные, Пусть и увлечения у них часто вызывают дрожь по спине. Алиса игриво посмотрела на юношу и сказала: «Мама звала тебя». «Хорошо, сейчас приду». Эрик мельком бросил взгляд на Марию. Женщина сидела за столом, подперев голову руками. Если б не улыбка на ее лице, то можно было бы решить, что она спит. Мария, почувствовав взгляд Эрика, сказала: «Что? Мне нравятся такие люди. Я в детстве тоже была импульсивна и просто обожала драться». Эрик вздохнул, подумав о том, что в этом мире нет нормальных людей. Все необычны, однако по-разному, кто-то сразу бросается в глаза, а кто-то до последнего сидит, не показывает свои особенности. Алиса подошла ближе к Марии и, усевшись на стул, спросила, кто был самым сильным. Мария удивилась, а потом, погладив девушку по голове, сказала: «Это было давно, на фестивале защитников в моей стране. Он был высоким, крепким, а я маленькая и беззащитной. Тогда мы». Эрик не стал слушать разговоры о битвах. Ему хватает и собственных впечатлений от страшного опыта в башне смерти. Поднявшись на второй этаж, Эрик вошел в свою комнату. Там на стуле сидела красивая женщина лет 40. Она была его матерью. В их семье был какой-то странный дисбаланс. Отец Эрика был сильным, крупным и диким человеком, в то время как мать была миниатюрной, хрупкой и нежной, с видом девушки из знатного рода. Ее красивое лицо с годами не стало хуже, наоборот. Из-за миниатюрного роста она походила на молодую девушку, а не на женщину своих лет. Эрик не часто интересовался прошлым своих родителей. Он считал, что копаться в чужом прошлом плохо и даже постыдно. Уважающие себя люди не ковыряются в чужом белье. Но по своему опыту он мог сказать, что Арин не была уроженкой обычных семей. Ее манера вести диалог, жесты и взгляд выдавали в ней женщину необычной знатной крови. Она даже одевалась не так, как все. Хотя ее вид был роскошным, Арин не была слишком расточительна, и одежду она носила недорогую. Арин имела превосходное чувство вкуса и могла даже рваную одежду выдать так, что даже женщины из богатых семей Снежного пика захотят себе такую же. Эрик считал, что причиной того, почему его мать оказалась здесь, заключается в том, что она оказалась слаба по сравнению со своими родственниками, поэтому она покинула семью. Возможно, ее унижали или над ней издевались. «Ты так мало погостил у нас. Я надеялась, что ты хотя бы дождешься праздника начала лета. В этом году на площади будет большое шоу, и приедут люди из других городов». Эрик с грустью посмотрел на мать. «Извини, я должен». «Я...» «Не нужно. Не оправдывайся. Я все понимаю. Я все-таки твоя мать, спасибо. Кстати, я слышала, что Лилии негде жить. Пусть она приходит к нам, мы поможем ей. Она вроде, очень даже милая девушка, только очень застенчивая. Я никак не смогла с ней пообщаться. Она такая, я передам ей твои слова, она точно будет рада. Сын, а у тебя все вещи собраны? Я сегодня так долго ходила по магазинам с Алисой, что даже не уделила тебе внимания. Путь, наверное, будет долгим. У тебя все есть? Еда, сменная одежда и... Все есть. Ты должен быть осторожным. Тебя, наверное, захотят обмануть или ограбить. Будь ближе к той сильной женщине. Она странная, но я чувствую, что ей можно доверять. Эрик мысленно сказал: если она странная, то кто же я? Моих странностей будет побольше, чем у нее. Эрик еще недолго пообщался с матерью. Она была очень добрая и заботливой. А еще Эрику пришлось все-таки показать, что у него все есть. Отсутствие сумок очень напрягало его мать. Когда Арин увидела, что Эрик носит метеоритное кольцо, то в ее глазах был шок. Эта вещь была чудовищно дорогой.